Нашла себе жен, все вернутся домой женатыми, а сам Уоми до сих пор не встретил свою невесту. Девушка, которая ждет его здесь, на берегу большой воды, еще не открыла ему свое лицо. Так рассказывал Ходжа свои былины возле костра. «А где же Уоми?» — спросил Ольху, когда Ходжа закончил свои песни. Ему ответили: «Уоми взял копье и ушел один по берегу большой воды. Он ищет ту, которая является ему во сне». «Пусть придет сюда. Без Ольху ему не найти, кого ищет». Колдун вдруг осклабился и засмеялся глухим неприятным смехом. «Пусть придет. Ольху поворожит и скажет, где живет невеста». Только вечером привели Уоми к костру и усадили на траву против Ольху. «Ешь», — сказал Ольху и протянул ему большой кусок зажаренного мяса. «Ешь, Уоми, это сердце. Кто съест сердце свадебного медведя, тот найдет не одну невесту. Две найдет или больше, сколько захочет». Уоми вынул из-за пазухи бронзовый кинжал и разрезал сердце вдоль на две половинки. Одну он положил около себя, другую протянул Ольху. «Довольно», — сказал Уоми. «Уоми нужна одна невеста, другой не надо». Уоми сорвал пучок травы и старательно вытер запачканный кинжал. Ольху с восхищением глядел на сверкающий в руках гостя острый бронзовый клинок. «Подари нож, Уоми!» — сказал колдун, и глаза его хищно прищурились. Уоми молча покачал головой. «За этот нож возьми у меня что захочешь!» Уоми засмеялся. «Нож непростой», — сказал он, — «заговоренный. Уоми с ним ходит днем и спит ночью». Ольху пристально посмотрел на Уоми. «Ольху все знает», — сказал колдун. «Духи ему сказали, зачем приехал Уоми. Уоми ищет девушку, которая ему снится». Уоми встрепенулся. «Девушка здесь, близко тут, у воды живет. Во сне летала к Уоми». Ольху прищурился и замолчал. Уоми побледнел. «Она близко, только без Ольху ее не найти». Уоми изумленно глядел на колдуна. Он не знал, что Ходжа целый день распевал тут про него свои хвалебные песни, и прозорливость хозяина мыса его взволновала. «Давай нож, Ольху поможет Уоми». Уоми вскочил. Первым его движением было сейчас же отдать кинжал, но острый отталкивающий взгляд колдуна, который он поймал на себе, заставил его удержаться. «Помощь твоя и нож твой», — сказал Уоми. «Уоми возьмет невесту, и тогда Ольху возьмет нож». Глаза гадальщика сверкнули. Злая искра пробежала в них, а лицо его передернулось судорогой досады. Но через миг он спохватился, и взор его принял приторно приветливое выражение. «Кушай, Уоми! Зачем встал? Ты еще не съел жареного. Глаза ешь, ночью увидишь, чего никто не видал. Сердце съешь, невеста любить будет». Уоми уселся и принялся за свою долю. С утра он еще не ел ничего, и потому был голоден и ел с удовольствием. Ольху внимательно следил за ним. Велел дать ему еще кусок, и когда Уоми наконец утолил голод, наклонился и на ухо сказал ему: «Взойдет месяц, приходи опять сюда. Жди Ольху возле сосны. Ольху будет ворожить, Ольху все скажет». У идолов. Луна поднималась круглая и красная, как кровь. Едва она выглянула из-за леса, как пять темных фигур подошли к месту медвежьей свадьбы.